Решение. Нефтяров осторожно переступает порог. Так выходит лев на лесную прогалину. Неслышно, готовый ко всему. «Госпожа, ты одна?» Канифер кивает. «Да, одна. А кто и приглашен на церемонию к прекрасному мосту, который перекинут через дорогу фараона?» «Там раздают награды», — сообщил Нефтяров. «Госпожа, к тебе гость?» Из-за спины Нефтярова показался Шерри, внешне спокойный, сосредоточенный, мудрый. Канифер протянула ему обе руки. Она была очень рада. Давно не видела Шерри. Это ее наставник, ее спаситель. Канифер преклонила колени. «Добро пожаловать, уважаемый Шерри», — сказала она. Он быстро поднял ее, поцеловал отеческим поцелуем в лоб, прижал ее к своему сердцу. «Я знал, что ты станешь красавицей, но я не думал, что сердце твое будет кремнем, и сама ты вся как кремень». Она усадила дорогого гостя, принесла в кувшине прохладного пива, пшеничных лепешек и холодной телятины. Шерри не прикоснулся к еде, мигом перешел к делу, точно не было у него ни мгновения свободного времени. «Я хочу говорить, Канифер. Здесь нет никого, кроме нас». В комнате было сумеречно и оттого прохладно. Все трое сидели на циновках. Легкая занавеска на окне колыхалась под дуновением речного ветерка. «Канифер, я хочу, чтобы ты знала мое мнение. Если заметишь в чем-либо неточность, останови меня. Слишком дело велико. Оно должно быть обдумано всесторонне. И никто не должен чураться замечаний, крутых ли, доброжелательных ли. Повторяю. Слишком велико дело, за которое взялись. На нас с надеждой смотрят наши единомышленники. Позор нам, если мы сплошаем по своему высокомерию или невежеству». «Ты прав, Шерри». «Трижды прав», — подтвердила Канифер. Шерри сделал жест, как бы разворачивая папирусный свиток, и заговорил медленно и тихо, словно читая по нему. «Начну с допущения. Допустим, что в скором времени боги призовут фараона на поля Иалу. Это может случиться и по воле богов, и по воле людей. Вроде нас с вами. И так фараона не стало. Я говорю, допустим. Кто может прийти на смену, так сказать, на законном основании? Кто? Его высочество Семнехкере?» Ответила Канифер. «А Тутанхатон?» — сказал Нефтяров. Действительно, эти два лица казались главными претендентами на царский престол Кеми, и не только беседующим в доме Канифер. Знатоки династической преемственности тоже держались такого же мнения, но Шерри почему-то повторял: «Допустим, допустим. Допустим, случится по-вашему, Семнехкере или Тутанхатон. Первый, хотя и молод, но кое-что собой представляет, а второй совсем уж мальчик. Сколько ему лет? 7? 9, — ответила Канифер. «Пускай все 11, пусть 15. Это же не правитель. Семнехкере тоже не муж многоопытный. Ему, наверное, не больше 23. «Учти, — заметил Нефтяров, — этот нынешний вступил на престол. Когда вступил?» 17. Вот видишь, значит, не следует пренебрегать молодыми годами». «Это верно», — согласился Шерри. «И тем не менее, не мужи, мальчики, а изверг, подобный этому, рождается раз в 100 лет. Согласны?» Канифер кивнула. «В таком случае», — продолжал Шерри, еще больше сбавляя голос, «остается выяснить, кто же будет стоять за их спиной. Кто?» Он остановился, поглядел на Нефтяруфа. «На Канифер. Кто? Эйя? Тутту? Хоримхеп? Пенту? Может, Мирира Первый? Впрочем, этот тяжело занемог и едва ли подымется. Вон их сколько. Эйя очень хитер, двуличен, опасен, себе на уме. Может молиться Атону. Но не только. Если нужно, земным поклоном поклонится Амону. Поверьте мне, это так. Но с ним никто не собирался спорить. Тутту, когда речь идет о дворцовых интригах, не надо упускать из виду никого, даже пройдоху, каким, несомненно, является Туту. Он знает инородные языки, лопочет по-хетски, изъясняется на метанне, арамейцы понимают его, и эфиопы тоже. Ему нельзя отказать в способностях, способен, я бы сказал, на все. Его приход был бы равносилен гибели Кемии, но у него много недоброжелателей. Путь к трону ему заказан. Если только не сговориться с Хремхебом или еще с кем-нибудь. Это, я думаю, исключено, Нефтеруф. Но как вам нравится Хремхеб, этот военачальник в соку, забияка, задира, бездушный солдафон? Канефер хорошо была знакома с ним, даже нравилась ему, и они встречались. Об этом Канефер, разумеется, умолчала. Он груб и в отношениях с женщинами. Силище из него, как выражаются продавцы пива, так и прет. Это бык необузданный, это лев на ловле, не мужчина, а дьявол. Канефер невольно улыбнулась, улыбка эта не прошла незамеченной Нефтеруфом. Неспроста у красавицы дрогнули губы при имени Хремхеба. Я могу понять его вкус, впрочем, так же, как и ее. Такие женщинам нравятся, грубая сила привлекает. К тому же военный, на боевой колеснице. Чего еще надобно? Шерри сказал, вот кто опасен. Он в случае каких-либо колебаний, которые могут произойти в дворцовых стенах. Бравый вы начальник и полк тяжело вооруженных могут посадить на престол совершенно неожиданное лицо. Поэтому я хочу, чтобы Хремхеб не выпадал из нашего поля зрения». Дальше Пенту, но он слишком стар, склонен мудрствовать, часто витает за облаками. В общем, человеколюбив. Такие не умеют захватывать власть. Канефер была поражена осведомленностью Шерри, который живет далеко от столицы и бывает здесь лишь кратковременными наездами. Стало быть, у него имеются осведомители, и, наверное, не один и не два. А иначе откуда бы черпал он свои познания о дворцовой жизни? «Вы понимаете, — продолжал Шерри, — скажем, отправляется на поля Иалу фараон, которому давно надлежало бы оставить в покое страну и народ. На его место садится, скажем, Семнях Кере. Зная его, мы должны предупредить себя, истинным правителем будет, ну, хотя бы Эйя или Хремхеб или Туту. На что мы можем рассчитывать в этом случае?» Нефтеруф сжал кулаки. «Я готов ко всему, и мне безразлично, кто будет после, лишь бы не этот, пустивший нас по миру. Неужели это важно, кто? По-моему, самое главное, чтобы не он. Одно воспоминание об этом тонколицем чудовище, об этом женоподобном существе, приводит меня в бешенство. Курва он! Вот кто! Не надо рассуждать, что будет после. Скажи, что делать сейчас? Скажи, как поступать мне? Жизни своей мне не жалко». «Я отдаю ее вам. Скажите только, что делать мне? Вложите меч в мою руку и укажите, когда и куда идти. Курва он, вот кто!» Гнев его был огнеподобен. Решимость несокрушима. Шерри положил ему руку на плечо. Подержал ее, помолчал, успокоил друга. «Нефтеруф, ярость твоя благородна и уместна вполне, однако прошу тебя выслушай до конца». «Порассуждай вместе со мной. Поспокойнее, поспокойнее. Я здесь целый месяц, и мне надоело безделье». «Согласен, надоело. Но разве ты полагал, что все совершится в один день?» «Нет, не в один. Малейший промах, и мы погибли. Погибло дело, ради которого мы здесь, ради которого мы готовы отказаться от жизни». «Я все понимаю, Шерри. Я хочу сказать одно. Меня не интересует, что будет потом». Нефтеруф подчеркнул интонацией слова «потом». «Важно, чтобы не было его». Он подчеркнул и это местоимение. «Послушай, Шерри, кто бы ни явился после...» «После хуже этого не может быть. Никогда. Согласен?» «Ты, пожалуй, прав». Канефер сказала. «Уважаемый Шерри...» Нефтеруф, несомненно, прав. Он говорит чистую правду. Кто сокрушил наше влияние в Азии? Фараон. Кто довел виднейших людей Кеми до разорения? Фараон. Кто попытался замахнуться на великое божество? Кто стер имя Всеблагого Амона в храмах? Фараон. Нет, Шерри, трудно вообразить себе что-либо худшее. Шерри нетерпеливо махнул рукой, замотал головой, давая понять, что все это давно известно и надоело ему. «Клянусь богами, вы ломитесь в открытую дверь оба, и ты, Канефер, и ты, Нефтеруф. Верно, очень важно избавиться от него, но все-таки надо думать о будущем. Или по-прежнему будем влачить жалкое существование? Представим себе, что явится некий Хоримхеп и потопит всех нас и всех единомышленников наших в водах Хапи. Должны мы это иметь в виду или нет?» Вопросительным взглядом, полным укоризны, он уставился на Нефтеруфа. Он ждал ответа, ждал выражения доверия к себе. «Шерри, ты многое видишь, а еще больше знаешь. Я и Каннеров не нахвалимся тобой, но ты должен понять и мое нетерпение. Понимаю, мои муки, которые терпел в горах, под землею, сочувствую глубоко. Скажи мне слово, прикажи, укажи пальцем на дорогу, и я пойду по ней, не размышляя, с мечом в руке». Шерри был непреклонен. «Нет, Нефтеруф, я не буду приказывать, не буду указывать пальцем прежде времени». «А почему?» «Потому что неудача значит конец всему. Главное, чтобы конец этот настал и для него. Будь мудрее, и можешь не сомневаться, победа придет. Сама!» «С тобой, с нею, со мной, с нами!» — проговорил Шерри, указывая пальцем на Каннефер, на Нефтеруфу, на свою грудь и широко обведя вокруг себя обеими руками. «Ясно?» «Это да», — сказал бывший каторжник. «Теперь два слова, и я перехожу к тому, что интересует тебя более всего, Нефтеруф. Значит так. Наиболее вероятно, что предъявят свои права на престол Семнех-Кире и Тутанхатон. Повторяю еще раз. И тот, и другой сами по себе не представляют большой силы, даже в качестве фараонов. И нам придется иметь дело или с Эйе, или с Хоримхебом, или с Туту, или Пенту.